Анастасия Сергеевна Бочарова, 66 лет, поселок Жилино Орловской области. Я пенсионерка, 66 лет. Болезней букет. Занимаюсь дыхательной гимнастикой 1 год и 3 месяца, после того, как услышала по радио ваши советы. Потом стала искать книгу и была счастлива, что нашла. Улучшения начались с малого. Уменьшился, а потом исчез храп. Очень мягкими стали пятки. Всю жизнь были как терка. Уменьшились сеточки на ногах и так далее. Но самое главное, вышли конкременты из почек. В 1997 году была операция по удалению камней из почки. Их было 2, чуть меньше грецкого ореха величиной. Носила их не одно десятилетие, так как мочекаменная болезнь была всегда под вопросом с 30-летнего возраста. В 2000 году при очередном приступе было установлено, что в обеих почках конкременты, а потом гимнастика. И через полгода занятий стал выходить с мочой песок бурого цвета по утрам в течение месяца. Думала, что никогда не прекратится. Меня, конечно, заинтересовало состояние почек. При обследовании оказалось, что в почках конкрементов нет. Это чудо. Моего восторга нельзя было скрыть, и я, конечно, поделилась с врачом. Надо сказать, что врачи не особенно поддерживают и верят в вашу гимнастику. Но я думаю, что это пренебрежение просто от зависти. А что касается гипертензии, то действительно. 10 минут гимнастики и давление 120/80. Я пишу, потому что в вашей книге примеров отхождения камней из почек не было. Татьяна Михайловна Коробченко, 73 года, город Улан-Удэ. Я живу в Бурятии, мне уже 73 года. В 46 лет я заболела бронхиальной астмой. Врачи меня лечили 2,5 года, а результата не было. Я должна была уйти на инвалидность и умереть. От врачей я услышала о чуде и начала заниматься дыхательной гимнастикой Стрельниковой самостоятельно по журналу «Физкультура и спорт». Вела переписку со Стивом Шенкманом. Поехать к Александре Николаевне я не могла, запретила врач. Сказала, что я могу умереть в дороге. Вот и пришлось осваивать гимнастику самой. Хочу похвастаться, что 21 год я не обращаюсь к врачам. Излечиваю себя благодаря Александре Николаевне, гимнастике и ее чудодейственной. Она продлила мне жизнь, дала второе дыхание. Я никогда в жизни не пела, а сейчас пою не хуже любого артиста. Мои болезни – дистония сосудов, остеохондроз, радикулит, варикозное расширение вен, геморрой, колиты, гастрит, аритмия, стенокардия, гипотония в молодости, в пожилом возрасте, гипертония, ангина, фарингит, ларингит, бронхит, бронхиальная астма. И ко всему вес мой был 105 килограмм при росте 1,65 м. Сейчас этих заболеваний нет. Если и появляются, я их уничтожаю дыхательной гимнастикой. Вес мой постепенно понизился до 65-67 килограмм. Чувствую себя прекрасно. Гуляю в любую погоду, походка легкая. Как бы сейчас не трудно было жить, а здоровье не сравнить ни с чем. Николай Иванович Волобоев, пенсионер. Самарская область. Дыхательной гимнастикой Стрельниковой занимаюсь давно, с 1992 года, но с перерывами. Первые 2 года непрерывно. Оставалось мне до пенсии 3 года, а букет болезней был большой. Но главное, голос был тусклый, слабый. На уроках моих учащиеся, галерка, шумели. Им голос мой не слышен был. Вспомнил про лечебную гимнастику Стрельниковой, о которой когда-то читал в журналах «Изобретатель» и «Рационализатор», и «Работница и селянка». И вот по описанию начал осваивать комплекс. Считал себя подготовленным физически. В 1954 году выполнил норму 3-го разряда по спортивной гимнастике. Но оказалось не так. Например, когда подходил к упражнению «Большой маятник», у меня капли пота капали с носа и с ушей. И на полу эти пятна были видны. Даже не пятна, а лужицы небольшие. В день делал 3 раза упражнение комплекса, который состоял из 5 упражнений. Примерно через месяц прихожу в класс, здоровый с учащимися, как всегда, и слышу, как стихает шум в классе. Провожу перекличку, это у нас в техникуме обязательно, а в классе тишина. Глазами ищу проверяющего, а его нет, а в классе тишина. Что такое? Начинаю объяснение нового материала. И вот неожиданно улавливаю отражение своего голоса. Стоял в полоборота к классу. Чистый, звонкий, отчетливый голос. И я понял, что голос мой стал действительно инструментом, о котором в педагогике говорят, но не говорят, как его делать. Но беда прошла, астма исчезла, давление стабильно, 120 на 80, и навалилась лень матушка. Ушел на пенсию, голос не нужен, и стал замечать, что полнею, тяжело стало просыпаться и так далее. Возобновил занятия в октябре 2002 года, сейчас пришел в норму. Даже в автобусе спрашивают пенсионное удостоверение. Дыхание отличное днем и ночью. Анна Иосифовна Дмитриева, 61 год, город Москва. Вожу на лечение к доктору Щетинину своего внука, которому 8 лет. Сама в лечебном процессе не участвую, а только смотрю, как Михаил Николаевич занимается с тяжелыми больными. О себе. Вот уже 20 лет у меня хронический пиелонефрит. Последние годы обострения проходят с высокой температурой и сильнейшим циститом, из которого выхожу антибиотиками широкого спектра действия. Недавно у меня начался цистит. Померила температуру 37,4. Прежде чем пить таблетки, решила попробовать снять обострение дыхательной гимнастикой. Сделала весь комплекс трижды, температура стала 36,9. Подключила упражнения из урологического комплекса и делала их в день по 3 раза. За 3 дня вышла из обострения без таблеток. Теперь я окончательно поверила в эту дыхательную гимнастику. Как только у меня начинает болеть голова, сразу начинаю заниматься, и головная боль проходит во время гимнастики. Это чудо. Надо только не лениться. Галина Николаевна Зуева, 72 года, город Москва. Уважаемый Михаил Николаевич, большое спасибо вам за книгу «Дыхательная гимнастика» Стрельниковой. После 8 месяцев занятий я почувствовала, что у меня прекратились ночные судороги конечностей, особенно ног. Я долгие годы лечилась по поводу остеопороза. Много пила кальция, альфа-Д3. Но положительных результатов не было. Возможно, судороги были связаны с другими болезнями, но тем не менее они прекратились. Лишь однажды ночью у меня свело бедро правой ноги. Она была раньше сломана. Тройной перелом большой берцовой кости. Я встала и поделала 20 минут дыхательную гимнастику. Боль отступила. Второе. У меня улучшилась работа вестибулярного аппарата. Когда начинала заниматься, то перекаты и шаги могла делать, только держась одной рукой за спинку стула. Теперь же эти упражнения я делаю без опоры, а руками добавляю движение по гончике. Третье. После гимнастики у меня прекращаются головные боли. Правда, иногда боль может через какое-то время вернуться. У меня плохо сгибаются пальцы в кулак, особенно безымянные пальцы. Вот почему я добавила движение рук к перекатам и шагам. В связи со многими переломами конечностей я больше делаю упражнений для рук и ног. Еще раз большое вам спасибо. Тамара Алексеевна Бакулина, 67 лет, город Москва. Однажды по радио я услышала, что сейчас единственный ученик Стрельниковой, доктор Щетинин, будет вести занятия по дыхательной гимнастике. Об этой гимнастике я слышала давно, еще в 1974 году, когда была тяжело больна. Но в это время к Александре Николаевне трудно было пробиться, ей запрещали лечить. К июню 2000 года у меня было очень тяжелое состояние, а заболела я в 1957 году. Гипертония и гипертиреоз. В 1974 году перенесла пневмонию с плевритом и осложнение. Ревматизм, миокардиосклероз, нарушение сердечного ритма. Проконсультировалась у профессора Гречко В.Е. Поставлен диагноз – диэнцефальный синдром с частыми приступами. Жизнь шла, и болезни прибавлялись. В 1988 году первая очень серьезная мерцательная аритмия. Попадая в реанимацию Боткинской больницы, где с большим трудом меня вернули к жизни. Во врачебном заключении диагноз – диэнцефальный синдром, мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикардия, стенокардия, кардиосклероз и ИБС. В 1990 году снова реанимация в больнице номер 50. В 1991 году – левостороннее кровоизлияние и гемопарез. В 1997 году сердечно-легочная недостаточность, хронический бронхит, легкие наполняются водой, врачи еле выходили. Но плохо хожу, задыхаюсь. и тому подобное. В октябре 1999 года умирает муж. Я очень тяжело переношу его смерть и попадаю в 45-ю больницу с прединфарктным состоянием. Согнулась, состарилась и не хочется жить. Все кругом померкло. Хожу в церковь, молюсь дома. И только это заставляет жить, вера в Бога. И тут эта передача. Я начала заниматься, не то слово заниматься, еле двигаться и дышать, но не бросала. И вот результат — хожу без палочки, гуляю по 2 часа в день. Хожу, не сижу. В августе я смогла поехать на дачу, и как-то в электричке меня увидела знакомая, которая приходила ко мне зимой. Она даже вскрикнула. — Том, это ты? — я ответила. — Да, я. Стала расспрашивать, что произошло, почему я так сильно похорошела. Я ей рассказала про занятия, про Щетинина, про чудо, которое он несет людям. Она купила книгу, и пока еще не хватает сил и воли начать заниматься. Я благодарна Михаилу Николаевичу за его доброе сердце, за его отношение к нам, больным людям. Виктория Дмитриевна Ромашова, 72 года, город Москва. Обращается к вам со словами благодарности 72-летняя пенсионерка. У меня букет возрастных болячек, стенокардия, гипертония, инвалид второй группы и так далее. В последние же полгода больше всего стали мучить позвоночник, остеохондроз, воспаление коленных и голеностопных суставов. При ходьбе от боли дух захватывает. Но мне повезло. 23 марта мне удалось попасть на вашу лекцию по дыхательной гимнастике Стрельниковой. Там я записалась на ваши занятия. И, о чудо! Боль отступила. Правда, в начале занятия она обострилась. Но моя очень квалифицированная лечащий врач Елена Викторовна Давыдова и ее опытная медсестра Лидия Георгиевна Скопинова, знавшие Стрельникову, рекомендовали преодолеть боль и продолжить занятия. И действительно, к концу этого короткого курса ваших занятий боли стали отступать и вскоре совсем исчезли. Кроме того, стало нормализовываться давление. Если раньше оно по утрам достигало 180 на 100, то теперь, после гимнастики, оно снижается до 138 на 74. И с каждым днем чувствуется прогресс. И все это благодаря вам, благодаря дыхательной гимнастике Стрельниковой. Эльза Петровна Кузнецова, 62 года, город Лиски, Воронежской области. Здравствуйте, уважаемый Михаил Николаевич. 17 июня 1999 года в «Сельской жизни» была опубликована статья «Палочка-выручалочка» Стрельниковой. Из нее я узнала, что дело Александры Николаевны не пропало, а с ее гимнастикой я знакома с 1980 года, когда выписывала для сына ФИС. В то время ему поставили такой диагноз, что ему и близко подходить к военному училищу нельзя было. В статье были опубликованы только 2 упражнения. Он довел занятия до 2000 наклонов в день и поступил в летное. Летал на Дальнем Востоке, теперь на пенсии. Светлана Сацук, город Нальчик. Уважаемый Михаил Николаевич, в 1986 году я заболела бронхиальной астмой и по совету знакомых обратилась к Стрельниковой Александре Николаевне. В 1988 году прошла курс лечения дыхательной гимнастикой. После пройденного курса лечения количество приступов резко сократилось. Спустя несколько месяцев приступы прекратились совсем. До сегодняшнего дня я не вспоминаю об астме. Радостно думать, что на земле есть такие люди, которые могут помочь и помогают забыть о тяжелом недуге. Елена Полуянова, 45 лет, город Алма-Ата. Уважаемый Михаил Николаевич, приобрела вашу книгу. 4 месяца с 2 подругами 2 раза в день делаем вашу гимнастику по 64 вдоха движения. На работе закрываем комнату на ключ на 15 минут. У Татьяны, 47 лет, перестала болеть голова. Мы очень довольны своим содружеством. Получаем заряд энергии, уходит усталость. Администрация детского сада номер 7, Дюймовочка, город Ессентуки. Наш детский сад является муниципальным, специальным, коррекционным, образовательным учреждением для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников. Весь педагогический коллектив вот уже на протяжении 7,5 лет использует дыхательную гимнастику Стрельниковой в работе с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Этот вид лечебной гимнастики педагоги проводят в комплексе с другими лечебно-оздоровительными мероприятиями. Проводимая работа дала выраженный положительный эффект, о чем свидетельствует график снижения заболеваемости детей. Например, за 1997-1999 годы. Всего за этот период было оздоровлено 240 детей. Опыт работы нашего детского сада по использованию данного метода дыхательной гимнастики Стрельниковой был неоднократно показан на методических объединениях педагогических работников города Ессентуки, где получил одобрение. Другие детские сады стали его тоже использовать. Павел Николаевич Алымов, 32 года, город Москва. На момент написания этого материала мне уже 32 года. Я женат, занимаюсь юридической практикой. Позади школа, два института, занятия различными видами спорта. В общем, все то, что может быть доступно любому здоровому человеку. Повторюсь, здоровому. Мой повтор обусловлен исключительно тем, что здоровье мне было присуще не от рождения, а было восстановлено в результате встречи со Стрельниковой Александрой Николаевной. В раннем детстве, примерно в 4 года, мне был поставлен диагноз бронхит с астматическим компонентом. Со временем болезнь практически перешла в астму. Частые приступы кашля, доходящие до удушья, и бронхиты стали на годы моими постоянными спутниками. В результате этого я был лишен не только возможности вести нормальный образ жизни, включая занятия спортом, но и не мог посещать детское дошкольное учреждение, а позднее приходилось пропускать и занятия в школе. Моя мама, Алымова Валентина Ивановна, затратила очень много времени, сил и средств на мое лечение. Было испробовано все, от так называемой традиционной медицины до гомеопатических средств и народной медицины. Лечение в больницах, прием гомеопатических препаратов и пчелиной продукции давали временный результат, воздействующий на приступы, как на следствие моего заболевания, но не на причину его возникновения. В то время мы жили на улице Вальтера Ульбрихта. Ныне Новая Песчаная, рядом с метро «Сокол». Кто-то из знакомых мамы рассказал ей, что на улице Тухачевского живет и преподает дыхательную гимнастику Стрельникова. Вот так в 8-летнем возрасте я впервые был приведен мамой на занятия к этому прекрасному человеку. В то время, а это был 1979 или 1980 год, Стрельникова исцелила уже не 1000 человек, возможно, и более. Вспоминаются карты, которые вела Александра Николаевна в книгах, похожих на бухгалтерские. Такие книги хранили в себе историю болезни ее пациентов, динамику во время лечения, а также отзывы самих бывших пациентов после выздоровления. Помимо лечения астматических заболеваний с помощью своей системы упражнений, Александра Николаевна с успехом ставила голоса известным советским эстрадным певцам и драматическим актерам. Помню, что Стрельникова также говорила о том, что при использовании ее дыхательной гимнастики в боксе спортсмены могли бы дольше обходиться без перерывов. Позднее, занимаясь фехтованием, я дополнительно оценил возможности ее упражнений и правоту утверждений. Итак, я прошел курс из 10 занятий в ее маленькой квартире на улице Тухачевского. Во время лечения у Стрельниковой я перестал принимать какие-либо препараты и в момент приступов успешно справлялся с помощью дыхательных упражнений. После прекращения занятий, непосредственно у Стрельниковой, я на протяжении нескольких лет не прекращал своих занятий, даже после того, как мое заболевание полностью позабылось. Только к 13 годам, когда я уже активно занимался спортом и не уступал друзьям в своем физическом развитии, я прекратил дыхательную гимнастику. Однако и после этого неоднократно с помощью системы Стрельниковой избавлялся от насморка без медикаментов. Со времени моего первого знакомства с Александрой Николаевной прошло 24 года. Из них 21 год, как меня полностью покинули приступы болезни. За прошедшее время я неоднократно с благодарностью вспоминал этого скромного человека, без преувеличения, с успехом заменившего огромному количеству людей целые медицинские клиники, центры и тому подобное, с их многочисленным персоналом. Не так давно я освежил в памяти систему дыхания Стрельниковой, когда показывал своим друзьям некоторые упражнения для их сына, который болен, как был болен ранее я сам. Заинтересовавшись, друзья стали искать последователей Стрельниковой. Каково же было мое удивление, когда я от моих друзей узнал, что с трагической гибелью Александры Николаевны не прекратилось то благо, которое она несла людям. Эти строки и добрую память об Александре Николаевне я адресую Щетинину Михаилу Николаевичу, являющемуся единственным продолжателем преподавания системы дыхания по Стрельниковой. Развив комплекс имевшихся ранее упражнений, Михаил Николаевич сделал возможным нести исцеление большому количеству людей, пораженных не только заболеваниями дыхательных путей, но и иными заболеваниями, включая урологические. Хочется верить, что Щетинин также подготовит достойных учеников, чем сохранит память, а потом жизнь делу Стрельниковой, и принесет пользу многим нуждающимся в исцелении людям. С благодарностью и уважением, Павел Алымов. Галина Калинина, 33 года, город Коробчеево, Коломенского района Московской области. Огромное спасибо за ваш труд. Оторваться от книги невозможно. Все очень интересно. Каждое слово разжевано. Наверное, проще и не бывает. Вы, словно добрая нянька, заботитесь о своих питомцах. Когда впервые сделала разминочное упражнение, такое впечатление, что голова просветляется. Я много лет пела в церковном хоре, регентовала на клиросе. Так вот, мне кажется, что эта гимнастика в полном родстве с молитвой. Я думаю, что если бы родители вместе с детьми занимались ею, у нас бы в России не было бы ни одного наркомана, тем более пьяницы. Да и впоследствии ребенок, став взрослым, выросший на этой гимнастике, никогда бы не выругался матом, никогда бы не попал в плохую компанию. Эта гимнастика как будто защищает от всего плохого и дурного, дает успокоение и мир душе, а главное — здоровье. Зинаида Сергеевна Сиденкова, 72 года, город Ярославль. Михаил Николаевич, дорогой, славный доктор и спаситель мой, и многих тысяч больных, немощных, нищих, которые познали это чудо-гимнастику Стрельниковой, чье святое дело вы продолжаете с неугасимой энергией, продолжая спасать от болезней, гибели и смерти. Я преклоняюсь перед вами и прошу Всевышнего, чтобы он дал вам здоровье, мудрость и терпение, дар божественной любви и долгих лет жизни, активной, творческой. До конца своих дней буду вам благодарна, что вы есть и продолжаете дело своей учительницы и наставницы. Мне посчастливилось с ней увидеться 15 июня 1981 года, после года тренировок с заикающимися детьми и работы над собой, так как букет моих болячек не давал мне покоя ни днем, ни ночью. Комбинированный порок сердца, стеноз и недостаточность митрального и аортального клапана. По заключению главного кардиолога областной больницы Борисовой Беллы Михайловны, никакие операции мне делать нельзя. Но я уже делала дыхательную гимнастику Стрельниковой, она одобрила и смотрела, благословляя меня. Язва желудка, хронический холецистит, хронический бронхит, часто воспалялись почки, начиналась сердечная астма, часто после сильного насморка начинался гайморит, трахеит, воспаление легких, два раза в год лежала в больнице по месяцу и более. В 1976 году перенесла желтуху, сывороточный гепатит. После операции по-женски, опущение матки после родов, влили 400 грамм крови от больной женщины. С кровью было тогда очень трудно, и кровь была некачественная. В 1980 году, после похорон мамы и нервного стресса, появился сахар в крови и поставил меня эндокринолог на учет по сахарному диабету первой степени. Принимала таблетки и диетическое питание. Через год с учета сняли, кровь была в норме. Я уже год занимаюсь дыхательной гимнастикой Стрельниковой по статье Стива Шенкмана из журнала «ФИС». Делала утром и вечером. До мая 1980 года я чувствовала себя так, что заворачивайся в простыню и медленно ползи на кладбище. В 1981 году мне предлагали инвалидность, от которой я отказалась, мотивируя тем, что сколько свечки гореть, тем и буду довольна. Всевышний дал мне шанс выжить за счет дыхательной гимнастики Стрельниковой и духовного пробуждения. Гармония души и тела дает силу, энергию, снимает напряжение, стресс, улучшает работу головного мозга, работу сердца, дает бодрость, нормализует температуру и давление, очищает нос и легкие, если попала вирусная инфекция или простуда, снимает тахикардию при нервных перегрузках. Я веду большую общественную работу, мало сплю, при перегрузке чаще делаю дыхательную гимнастику. 20 мая 2003 года. Будет 23 года, как я делаю постоянно эту чудо-гимнастику. На ученом совете Минздрава СССР 16 июня 1981 года, где мне посчастливилось быть, видеть и слышать не только Александру Николаевну, но и других членов ученого совета, пришлось отвечать на многие вопросы председателя Силуяновой В.А. Мой ответ был короток и ясен. Пока не умру, буду делать эту чудо-гимнастику. За год тренировок я убедилась, что она — мое спасение и жизнь. Я верю в ее эффективность и исцеление от разных болячек. Она помогает переносить стрессовые ситуации в это неспокойное время. В мае этого года мне исполнилось 72 года. Чувствую себя вполне прилично. Из своей жизни за эти 23 года занятий у меня столько интересных случаев, что не хватит и целого дня, чтобы о них рассказать. Расскажу только один случай. В январе 1980 года я навещала своих престарелых родителей, проживающих в городе Тутаево, 43 километра от Ярославля, сообщение только автобусом. Рейсовый автобус сломался, следующий только через полтора часа. Мороз минус 28 градусов. Ждать на таком холоде невозможно. Вернулась в родительский дом, где только что истопили печку, и температура в доме плюс 28. Поиграли с отцом в его любимые шашки. За 10 минут до отхода последнего автобуса я вышла и за 500-600 метров до него увидела, что он уже газует, вот-вот тронется. Пришлось бежать с грузом в обеих руках. Успела, автобус тронулся, народу, как селедки в бочке. Слава богу, автобус старый, двери со щелями, дует, задувает снежинки. А сердечнику лишь бы было чем дышать. Уступили место посидеть, есть еще джентльмены. Начался такой лающий кашель, что пассажиры все чаще и чаще стали смотреть на меня, а мне было очень стыдно. Я не знала, как его остановить. Что знала из народных приемов, все делала, чтобы остановить приступ, но нет. Надышалась холодного воздуха, а гланды после ревматической атаки и осложнения на сердце в 1953 году были полностью удалены, и холодный воздух шел прямо в бронхи и легкие. Все, думаю, воспаление себе заработало. Но вдруг скользнула в сознании мысль попробовать подышать по Стрельниковой. Дверь худая была, близко от меня, свежего воздуха достаточно. Сидя на диванчике, наклонила голову, руки лежат на коленях, люди стоят, никто на меня не смотрит. И я начала шмыгать носом, после каждой восьмерки загибая палец. В июне, то есть через месяц тренировок, я уже дышала по 12 на 8 без отдыха. И тут я тоже дышала по 96. Приступ кашля прекратился, перерыв 1-2 секунды, и снова 96. Сколько таких серий по 96 я сделала, не знаю, но 45 минут до конца поездки дышала, и приступов больше не было. Приехала домой, не кашляю. Легла спать, не кашляю. Утром сделала дыхательную гимнастику, не кашляю. Удивилась такому чуду. И так и обошлось без трахеита, бронхита и воспаления легких. Теперь немного из практики моей работы логопедом с заикающимися детьми. С мая 1989 года, после ухода на пенсию, продолжала заниматься с группой ослабленных детей 5-6 лет до мая 2000 года. Дети были разные, и результаты разные. В благополучных семьях, где родители относились добросовестно и со всей серьезностью и ответственностью, результаты положительные. Хочу рассказать о трех детях и их родителях. Вова Новиков, 1984 года рождения, поступил в логопедическую группу в июне 1987 года с диагнозом логоневроз невротической этиологии, аденоиды второй степени. Заключение лор-врача. Назначена операция по удалению аденоидов на осень 1987 года. Родители очень ответственно отнеслись к лечению сына, особенно мать Ирина Борисовна. Обучившись дыхательной гимнастике Стрельниковой, они в субботу и воскресенье занимались с мальчиком дома, продолжали закаливающие процедуры, работая в контакте с нами. У мальчика рассосались аденоиды, он стал хорошо дышать носом, окреп соматически, и операция не потребовалась. Обучая детей, я часто об этом мальчике рассказывала детям. В зимние каникулы 2000 года попросила Вову прийти к нам в гости. Он пришел с мамой, и все услышали, что у него нос дышит отлично. Операции не было, и заикания тоже нет. Речь чистая. 2 марта этого года я звонила по домашнему телефону, чтобы узнать о нем больше. Разговаривала с отцом, так как Вова служит в армии. Речь чистая, рецидива не было. Закончил Ярославский химико-механический техникум. Занимается спортом, гимнастику помнит, но делает не всегда. Сорокин Артем, 1981 года рождения, поступил в логопедическую группу с диагнозом врожденный порок сердца. Неврозоподобное заикание, тяжелая степень, общее недоразвитие речи третьего уровня. Находился в логопедической группе 3 года. Рос и развивался в неблагополучной семье. Отец часто злоупотреблял спиртными напитками, устраивал скандалы и погромы. После развода обстановка в семье наладилась, мать полностью посвятила себя сыну. Вместе с ним занималась гимнастикой по методу Стрельниковой и закаливанием. При прохождении комиссии перед поступлением в 1 класс школы врачи не нашли порока сердца, и мальчика сняли с учета. Мальчик физически окреп, речь улучшилась, в школе подготовлен. К сожалению, дальнейшую судьбу Артема не знаю. Сазанов Игорь, 1976 года рождения, поступил в логопедическую группу 1 сентября 1981 года с диагнозом заикание клонотоническое, тяжелая форма. Судороги в мышцах артикуляционно-дыхательной мускулатуры. Находился в логопедической группе 2 года. Соматически ослаблен, болел ежемесячно ОРЗ, ОРВИ, бронхит, ангина, даже в летние месяцы. В течение учебного года не пропустил ни одного дня по болезни. Дыхательной гимнастикой занимался с желанием. Дома тоже. Разговор с отцом Игоря был 17 июня 1986 года. Ребенок перешел в 4 класс с хорошими оценками, речь чистая, звукопроизношение в норме. Дыхательную гимнастику делает. Благодарю вас за все и славлю. Сейчас занимаюсь в церкви с больными пожилыми и молодыми, которые не хотят болеть и глотать таблетки. Перед богослужением я им рассказываю и читаю из вашей книги примеры, а в перерывах 15 минут все желающие выходят в другое помещение, где открыты форточки, и я их тренирую правильному дыханию. Заказала по просьбе занимающихся 25 экземпляров вашей книги. Буду ждать вашу следующую книгу. До свидания. Обнимаю вас и низко кланяюсь.